Только Алексей Бобринский, просидевший всего 10 дней и выпущенный на свободу. Мой отец очень серьезно меня предупредил, чтобы я как можно осторожнее разговаривал бы с ним. Я был совершенно ошеломлен. Все внутри меня содрогалось. Граф Бобринский, потомок царицы Екатерины, мой двоюродный брат, которого я искренне любил, и вдруг предатель. Он ходит в ГПУ и там подробно рассказывает о всех нас, о всех своих знакомых и друзьях. Он ходит к нам, прислушивается к нашим разговорам. Я считал народовольцев рыцарями без страха и упрека и знал, когда они обнаруживали проникшего в их ряды провокатора, то беспощадно убивали его. У меня возникла дерзкая мысль, как и чем убить Алексея. Но думал я, так сказать, в теории. А в жизни оказывалось совсем наоборот. Здороваясь, я пожимал Алексею руку, разговаривал с ним, угощал его папиросами или брал папиросы у него. И другие обменивали с ним рукопожатиями, а девушки принимали его приглашения на танцы. Но когда он приближался, разговоры смолкали или переходили на нейтральные темы. Невидимая перегородка встала между ним и нами. Но он не был проницателен и, думается, первые 2-3 года и не догадывался о существовании той перегородки. Мы, бывшие люди, происходившие от Рюрика, Гедемина или выходца от немец, в годы революции крепко сплотились друг с другом. Несчастья сблизили нас между собой. Мы все, не колеблясь, готовы были помочь материально или морально, чем могли, даже четвероюродной сестре, если арестовывали ее мужа. Мы были сильны своей сплоченностью. И дружба между братьями и сестрами, родными, двоюродными, четвероюродными, свойственниками, когда каждый из нас мог положиться на родственника, полностью ему довериться, дала страшную трещину. Подобно Иуде, один из нас стал предателем. И с той поры каждому новому знакомому мы относились с подозрением, отмечали все его вопросы, следили за его поведением. Должно было пройти несколько лет, и мы либо убеждались, что он истинный друг, либо продолжали сомневаться. В последующие годы в наших рядах нашлись еще предатели. Одни наверняка, другие подозреваемые, быть может, зря. Из них 3 мужчин и 1 женщину я упоминаю в своих записках. Некоторые живы сейчас, когда я пишу эти строки. Другие покоятся в земле Колымы или Воркуты. Но я никогда не назову их имен. Живы их родственники следующих поколений. Они и не подозревают о черных несмываемых пятнах, которые легли на тех, кого они с детства уважали и любили. И пусть тайна тех страшных пятен умрет вместе со мной. «Что же вы все пишете об арестах, о притеснениях, о предательстве? Быть может, упрекнет меня будущий читатель. Неужели вы не можете рассказать ни о чем светлом? К сожалению, такова была наша тогдашняя жизнь. Темные ее стороны преобладали. Но мы были юные, беззаботные. Каждую субботу собирались теперь у нас, в нашей просторной квартире на Еропкинском. Гости мои, моей младшей сестры Маши, наши двоюродные, наши четвероюродные, братья Раевские, Сергей, Михаил и Андрей. Другие молодые люди, неравнодушные к сестре Маши. Являлась ее подруга Ляля Ильинская, и приходил предатель Алексей Бобринский. Мы заводили бешеную игру в сумасшедшую подушку. А если сестра Соня была дома, мы ее упрашивали дирижировать кадрилью, а бабушка садилась за рояль, играла свой незабываемый галоп. А мы, обливаясь потом, самозабвенно прыгали. Невдалеке, на староконюшенном переулке, в одном чулане, погибала от сырости библиотека двоюродной сестры, дяди Александра Васильевича Давыдова, Анны Владимировны Белявской. В начале революции у нее умер муж и был расстрелян единственный сын-офицер. И она, одинокая, поселилась с семьей Давыдовых в Куливатове. Связки книг мы перевезли на салазках к себе на Еропкинский. Там было много таких, которые сейчас составляли бы большую ценность. Именно благодаря им я хорошо знаю историю. Назову некоторые. Оскар Егер. Всеобщая история в 4 томах. Элизе Реклю. Вселенная и человечество. Шильдер. Александр I. Записки Екатерины II. В те годы не боялись выпускать мемуары отдельных белогвардейцев. Например, Деникина, Шульгина, «Дни» и 1020 год. Выходило много переводов иностранных авторов, из коих иных у нас позднее прославляли, а иных, наоборот, проклинали, а иные канули в лету. К первым отнесу Ромена Ролана, Хемингуэя, Галсуорси, двоих Синклеров, ко вторым — Клода Фарера, Андре Жида. Тогда же выходили один за другим романы «Приключения Тарзана». Столь потрясающе захватывающие, что даже почтенные старушки рвали томики друг у друга и одалживали их приятельницам лишь на одну ночь. Все это ценное или, наоборот, пустое я проглатывал, засиживаясь порой за полночь.